худые, облезлые от голода, с ребрами, западающими день ото дня все больше и больше, молниеносные его стая направлялись к северу в бесплодных поисках дичи. Они уже не шли теперь сопнутым строем, как месяц тому назад, когда на равнине еще водились карибу, а бежали в рассыпную, точно развитой армии. С той ночи, как молниеносный победил Балу и стал вожаком стаю, у них была только одна большая охота. Потом последовала неделя бурана, а после бурана карибу исчезли. На равнине больше не было ни следов, ни запаха дичи. В бескрайнем, безмолвном белом мире она исчезла так бесследно, словно ее никогда и не было. В 40 милях к западу на плато и ущельях побережья молниеносный, пожалуй, напал бы на свежие следы карибу, и его стае удалось бы полакомиться мясом поредевшего, отощавшего, неспособного к сопротивлению стада. Но после бурана волки взяли направление на восток и юг, и голод следовал за ними по пятам. Если бы племя Тапека могло видеть возвращение стаи на ее старые охотничьи угодья, оно призвало бы на помощь всех эскимосских богов. Ибо теперь не только суеверный человек стал бы утверждать, что волков вселились бесы. Эти волки действительно были бесами. Голодное безумие горело в их сердцах и в налитых кровью почти уже незрячих глазах. У каждого другого животного голодная смерть наступает естественным путем. Она быстро скручивает свою жертву и в конце концов убивает ее. Для волков же голод – медленно действующий яд. Под мириадами звезд и серебристым северным сиянием стая молниеносного, около 150 голов, неслась все дальше и дальше. Теперь это была банда безжалостных убийц, только ждущих удобного момента, чтобы вцепиться друг к другу в глотку. Красноглазые, не спавшие, со скаленными клыками, запавшими боками, они следовали друг за другом и прислушивались, не раздастся ли рычание, не раздастся ли щелканье челюстей, означающее, что одним товарищем среди них стало меньше. Ни воя, ни рычания не было слышно, когда они перевалили через горный кряж. Бесшумной, призрачной стаей неслись они в белом сиянии ночи. Только молниеносный, с его каплей собачьей крови в жилах, избежал безумия. Он был голоден. Он тоже чувствовал близость конца. Его исполинское тело отощало. Глаза были налиты кровью. Жадное пламя пожирало его. Но унаследованный от Скагина инстинкт спасал его. В нем не было ни безумия, ни ненависти. В нем было сильное собачье отвращение к каннибализму. Много раз видел он, как его товарищи бросались друг на друга, и как потом вся стая пировала над трупом павшего брата. Он держался в таких случаях в стороне, и вместо кровожадного победного рычания из его глотки рвался тихий, жалобный вой. И по мере того, как стая приближалась к старым местам, его все более властно тянуло к хижине белых на краю ледникового ущелья. Он не забыл смертоносного жужжания над своей головой, пули из винтовки О'Коннора. Но инстинкт был сильнее страха. Опять в нем оживал Скагин, знавший сверкание желтого солнца в хижине, запах дыма и еще что-то, чего не мог понять волк молниеносный. С неумолкаемым воем он возвращался и становился одной из призрачных теней. Среди своих товарищей он был гигантом. Он не горбился и не припадал на ходу. Когда он проходил слишком близко к кому-нибудь из своих, грозные рычания и щелканье клыков были ему приветом. Он знал страшное значение этого рычания. Постепенно у него пропадало желание быть в стае. И, наконец, он отбился от нее и взял направление на восток. На востоке была хижина. Не рассудок гнал его туда. Хижина не дала ему ничего, кроме запаха дыма, желтых лучей да смертоносного жужжания над головой. И все-таки он бежал. Когда последний призрачный волк скрылся из виду, он свернул на северо-восток и ускорил бег. Это не был бег того молниеносного, который мчался несколько недель тому назад, подобно ветру, по обледенелой поверхности Безерст-Инлет. В его движениях уже не чувствовалось чистого наслаждения бегом. Его мышцы уже не отвечали, словно живые провода, жажде действия. Его ноги были изранены, в боках кололо, ныло, где-то между ребрами таилась тяжкая тянучая боль. Его челюсти уже не обладали силой и скоростью стальных тисков. Глаза не видели больше на расстоянии многих миль, а дыхание стало тяжелым и прерывистым через каких-нибудь полмили. Когда он остановился передохнуть, он задыхался. Он стоял и прислушивался. Умирая от голода, он все же держал свою мощную голову прямо, и в глазах его не гас яркий свет. Он глубоко вздохнул себя в воздух. Из двадцатилетней дали, из тех дней, когда его племя знало белого хозяина, его еще раз посетил дух датчанина Скагина, и в красном потоке его дикой, волчьей крови победно пробежала струя крови собачьей. Он напряженно и внимательно посмотрел в том направлении, где скрылась голодная стая. Он не хотел больше возвращаться к ней и не хотел, чтобы она следовала за ним. Он ощутил в своем одиночестве веяние какой-то новой свободы. Стая ушла. С ней ушло щелканье клыков и рычание. Он был доволен. Воздух был чист. И в нем не было больше тяжелого, горячего запаха обезумевших хищников. Сияли звезды. Перед ним была ночь. Открытая, бескрайняя, влекущая. Он не сознавал отчетливо, что обещала ему эта ночь. Больше всего на свете он хотел в данный момент есть. Хижина на краю ущелья ничего не давала ему, кроме запаха дыма, желтых лучей да жуткой близости смерти. И все-таки он опять повернул по направлению к ней и в течение часа с четвертью бежал прямо. Ветер дул ему в спину, и он дважды останавливался и принюхивался. Во второй раз он стоял дольше, чем в первый. Он учуял запах, волчий запах, и зарычал. Через полмили он опять остановился и опять зарычал, громче и грозней. Запах усилился, но все-таки он упорно отдалялся от стаи, все ускоряя свой бег. Темная ярость росла в нем. Ветер был его книгой жизни, и ветер говорил ему, что где-то сзади нечто невидимое преследует его. Он остановился в четвертый раз, и в его рычании прозвучало грозное предостережение. Запах все усиливался. Преследователь догонял его, но на этот раз молниеносный стал ждать. Его шерсть встала дыбом, а мышцы напряглись для боя. И вскоре он увидел тень, безмолвно крадучись приближавшуюся к нему в звездном сиянии. Она остановилась в шагах 50 от него. А потом, шаг за шагом, осторожно, нерешительно, стала приближаться. И молниеносный весь подобрался, чтобы встретить врага. Тот остановился на расстоянии прыжка. И теперь молниеносно увидел, что это не белый волк, а серый, большой серый волк, присоединившийся к стае еще в долине у южных отрогов гор. Мистих, одинокий волк великих лесов, был таких же размеров и той же окраски, что и молниеносный. Рожденный в южных лесах, знакомый с нравами белых людей, опытный путник и боец, бродяга Мистих сопровождал стаю на север. В звездном сиянии оба огромных хищника стояли друг против друга. Клыки молниеносного сверкали, его пасть ощетирилась, он медленно начал кружиться. Но Мистих не трогался. Он следил за молниеносным, пристальным вопросительным взором. Его челюсти были сомкнуты. Ответное боевое пламя не зажигалось в его глазах. Он не рычал и не выл. Великолепный и бесстрашный, он стоял в середине сужающегося круга, который описывал молниеносный. И в нем не было ни следа вызова или враждебности. И рычание начало постепенно замирать в глотке молниеносного. Он больше не ощеривал пасть, и уши его, прижатые к голове, стали подниматься. И вдруг он услышал низкий гортанный вой Мистига. То было предложение дружбы. Казалось, этот огромный волк, лишивший своего лесного убежища, пытался рассказать ему, что он устал от безумия голодной стаи, что он пришел охотиться вдвоем с молниеносным в сиянии звезд, и что он не хочет драться, что он хочет дружбы. Молниеносный раздул ноздри. Не ослабляя напряжение мышц, все еще не доверяя, он вытянул голову. И опять он услышал глухой вой Мистига и ответил таким же воем. Шаг за шагом, медленно кружась, они приближались друг к другу, пока их морды не соприкоснулись. Глубокий вздох вырвался из груди молниеносного. Он почувствовал огромное облегчение. Он был счастлив. А Мистих завыл снова и потерся плечом о его плечо. И они вместе заглянули во мрак ночи в этот первый час их дружбы. Молниеносный повел своего нового товарища на северо-восток. Теперь он нес голову еще выше. В его глазах горел новый огонь, в крови новое тепло. Он чувствовал, что в его жизнь вошло нечто новое, новый вид дружбы. Мистих был из породы северных волков. Он не был предателем, он не хотел драться. Прикосновение его морды был залог дружбы, и, несясь рядом с ним по залитой звездным светом равнине, молниеносный одобрительно подвывал ему. Мистик бежал рядом с ним плечо к плечу. Он бежал совсем не так, как бегали волки из стаи. Выросший в лесах, он был гораздо подвижней и зорче. Внимание молниеносного было устремлено только вперед. Внимание Мистига вперед и по сторонам. У молниеносного было обыкновение время от времени останавливаться и обнюхивать путь. А Мистих на ходу поворачивал голову то вправо, то влево. Ему достаточно было одного запаха в воздухе. В нем еще живы были воспоминания всех опасностей и коварных ловушек, таящихся в лесу. А для молниеносного открытые горные плато не таили в себе ничего предательского, угрожающего. Для него самой страшной опасностью была волчья стая. В одиночестве были свободы и безопасны. Если бы Пелетье и О'Коннор увидели их сейчас, то спокойное величие и уверенность двух волков, безусловно, произвели бы на них самое сильное впечатление. И если бы глаза их были глазами АО, заклинателя исцеления Топека, то они поклялись бы, что они видели двух могущественных духов Севера. Оба огромных хищника бежали плечом к плечу. Их рост совпадал дюйм в дюйм. Мистих был несколько длиннее, но молниеносно были тяжелее челюсти и шире грудь. Так что трудно было решить, кто из них страшнее в бою. Но Мистих знал уже многое такое, что молниеносному еще предстояло изучить. Ибо Мистиху уже привелось познакомиться с белыми людьми. Его правая передняя нога была изуродована капканом. Он как-то раз чуть не умер в страшных муках, поев отравленного мяса. Он познал опасность западней и волчьих ям, и больше всего на свете боялся белого человека. И когда они приблизились к хижине на краю ущелья, настолько, что уже могли уловить ее запах, Мистих повернулся и предостерегающе защелкал клыками. Шерсть на его хребте встала дыбом, уши прижались к голове. Он быстро закружился, припадая к земле и подгибая лапы. Молниеносный поглядел на окно. Сегодня в нем не было света, и дымок не вился из трубы. Он подбежал ближе и услышал за собой возбужденный вой Мистига. Осторожно обойдя хижину, он убедился, что запах холодный, и вскоре он понял, что жизнь и свет, и дым исчезли из хижины. Хижина была мертва. Его напряжение улеглось, и он смело подбежал к окошку. Так близко он никогда еще не подходил к нему. Потом присел и принялся пристально смотреть. Туда, где он когда-то видел желтое мерцание. В сотне ярдов позади него сидел Мистих, и в эти несколько секунд молчания между ними разверзлась бездонная пропасть. Ибо молниеносно, медленно, но властно выросло желание закинуть голову и завыть перед темным окном пустой хижины, точно так же, как он выл перед ним, когда оно было освещено. И когда он в конце концов завыл, Мистих вскочил и отбежал в сторону, ибо в голосе молниеносного он услышал ноту, взволновавшую его, ту самую ноту, которую он слышал далеко на юге, в вое собаки. Он добежал до края ущелья, в 1/8 мили ниже хижины, и там к нему через некоторое время присоединился молниеносный. В течение многих недель в ущелье скоплялся гонимый ветром снег, и местами оно было полно до краев. Там и сям на поверхности снега виднелись верхушки деревьев, распростершие свои скрюченные и переплетенные ветви, подобно судорожно сведенным лапам каких-то фантастических чудовищ, погребенных под снежным покровом. В других местах прихотливый ветер оставил глубокие темные впадины, в которых вовсе не было снега, и на эти впадины Мистих устремил свои горящие, точные уголья глаза. Именно в них, а не в открытой равнине, он надеялся найти дичь. С бесшумной ловкостью лесного волка он прокрался в самую темную, глубокую из них. Молниеносный последовал за ним. Кроны деревьев колыхались над его головой. Звезды потухли. Он пробирался в чуждом ему мраке, в котором красными и зелеными точками вспыхивали глаза Мистига, когда тот поворачивался к нему. Дважды он слышал щелканье клювов снежных сов, взлетавших где-то неподалеку. Один раз Мистих гигантским прыжком ринулся на какую-то призрачную тень, которая пролетела так близко от них, что молниеносный ощутил ее дыхание и веяние крыльев. Выбравшись из этой впадины и перебравшись через снежный холм, они спустились во вторую впадину, где тоже не нашли и следа дичи. Теперь молниеносный взял на себя руководство. Он опять выбрался на открытую равнину и в сопровождении Мистига направился к карликовому лесу, где несколько недель тому назад видел полярных зайцев. Они теперь уже не бежали. Блуждание в ущелье, где на каждом шагу их подстерегали ямы и обрывы, исчерпало их и без того небольшие силы. Несколько часов тому назад голод мучил их жестоко, а теперь физическая боль исчезла, и на смену ей пришло все растущее, порой непреодолимое желание лечь в снег. Не так давно молниеносному придавало силы жажда увидеть хижину, а теперь он во что бы то ни стало хотел подобраться и до векового леса, где его ждали жирные белые зайцы. Вот, наконец, и лес, почти совсем занесенный снегом. Лишь кое-где попадались прогалины, начисто подметенные ветром. За всю его жизнь Мистиу не приходилось видеть подобного леса. Это порождение арктической флоры было какой-то злой, уродливой пародией на знакомые ему роскошные леса юга. Деревья, из которых некоторым было больше 100 лет, были похожи на распластанных осьминогов. И дичи в этом лесу не было, исчезли даже ненавистные молниеносному маленькие белые лисицы. Голод наложил тяжелую свою лапу на карликовый лес, как и на равнину. В молниеносном жил сейчас один только инстинкт, тот самый, что подгонял и изголодавшуюся стаю. На старых охотничьих угодьях оставалось много костей. Теперь, когда не оправдалась надежда на зайцев, он уже больше не думал о мясе. Он вспомнил о костях. Он видел их лежащими там, где некогда горячая кровь окрашивала снег. И он понес ее туда, где были кости. Мистих последовал за ним, не отставая ни на шаг. Часом позже они вышли на широкую и стоптанную дорогу, по которой недавно прошли в 6-й и последний раз Тепек и Оли Джон с оленьим стадом. Пахло мясом. Воздух еще был полон запаха потных, разгоряченных оленей. Сердце молниеносного забило сильнее. Несколько секунд он стоял на месте весь дрожа, и Мистих дрожал рядом с ним. Голод с новой силой вспыхнул в них, мучительный и страшный. Так вспыхивает дикая жажда в груди человека, перед которым в пустыне возникает мираж лепечущих волн. Так они стояли, тяжело переводя дыхание, в то время как тела их, подобно машинам в минуту передышки, набирались новых сил для последнего страшного усилия. Кровь в их жилах забурлила сильнее, головы поднялись, измотанные мышцы спины и ног напряглись. Они не только напали на след стада, но стадо это было где-то поблизости, и они инстинктивно напрягали слух, не раздастся ли издали топот копыт. И тогда молниеносный сел на дорогу и, подняв к звездам серую морду, завыл далеко по безветренной равнине, разнесся этот мучительный призывный вой голодного хищника. И Мистих, опустившийся в снег рядом с ним, тоже раскрыл свою огромную пасть и вторил ему. Издали, с расстояния мили, раздался ответ. Потом другой. Один голос передавал другому призыв к охоте, пока, наконец, весь застывший мир не содрогнулся. В сиянии миллионов звезд возникли жуткие, тощие, призрачные тени и понеслись на зов жестокий, не знающий и не требующий пощады стаи хищников, борющихся за свою жизнь. И путь, на который влекли их пустые, болезненно сжимающиеся желудки, вел туда, где их поджидал запах белого человека.